Глава первая. Осиротевшее дитя с голубыми глазами. Ее звали Тонечкой. Она не знала тепла материнской и отцовской любви. И поступила в один магазин, а туда ходила делать покупки служанка редактора одной газеты. Вскоре начался мертвый сезон. Не о чем стало писать. У этой Тонечки были голубые глаза. У меня от слез валится перо из рук.